Разрешите представиться. Нет, не надо думать, что у меня от тяжелых испытаний окончательно прохудился чердак. Я в курсе, что вы в курсе, что я Антон Иванов по прозвищу Сыч, он же Олег Шац, он же Фома по последней акции. Бывший офицер спецназа ВВМВД РФ, бывший командир летучего отряда санитаров зоны. Разрешите представиться в несколько иной ипостаси. Я раб. Это не амплуа актера драмтеатра и не роль в кино. Я самый настоящий раб, без всяких условностей и недомолвок. И уже практически свыкся со своим странным положением. Странным потому, что эта фантасмагория происходит вовсе не в затерянном среди джунглей африканской стране с банановым уклоном и не в ту далекую эпоху, когда, следуя хрестоматийным примерам, рабство еще закономерно не преобразовалось в более передовой строй. Я раб в Российской Федерации, прогрессивном правовом государстве, которое стремительно мчится к всеобщему процветанию и собирается на днях вломиться в 21 век. Я сплю в крохотном сарайчике без окон, который на ночь запирается на огромный амбарный замок. 24 часа в сутки таскаю на ногах тяжеленные кандалы, что не позволяют широко шагнуть. Перемещаться можно лишь мелкими шажками в раскоряку. И ношу правую руку в лупке на перевязи. В последний раз славный дядька Султан сломал мне предплечье чуть более 2 недель назад. Это дополнительные меры предосторожности. В кандалах и без правой руки я не так опасен и не могу удрать. Если хозяину кажется, что я работаю не в полную силу, меня секут битой из бычьей кожи нагайкой, а в случае серьезной провинности могут и пристрелить, как взбесившуюся собаку. Мои хозяева имеют двойное гражданство и дореформенные серпасто-молоткастые паспорта. Они являются одновременно полноправными гражданами Ичкерии и России, в которых, насколько я знаю, рабовладельческий строй пока официального статуса не имеет. Ну-ка, откройте нашу распрекрасную конституцию и найдите там что-нибудь о рабстве. Честно говоря, я за последний год несколько отстал от политических нововведений и не в курсе, что там есть по этому поводу. Может, пока я там себе отстреливал караваны в зоне, в нашем основном законе и появился свежий пунктик типа «Гражданам Российской Федерации, которые одновременно являются ичкерскими подданными, разрешается за особые заслуги перед обществом брать в рабство других граждан РФ, которые чеченцами не являются». А в скобочках пометка: «Деяние сие предусмотрено по отношению к неичкерцам лишь в исключительных случаях, в наказание за скверные манеры и преступное наличие лишней кожи на детородном органе. Так что есть там нечто подобное или как? Меня в настоящий момент данный вопрос ужас как интересует. Надо будет посмотреть брошюрки, когда выберусь отсюда. Если выберусь. В принципе, хозяева мои неплохие ребята. Они не виноваты, что в этой части Федерации рабство неофициально возведено в ранг системы. Кашмукаевы из поколения в поколение занимаются животноводством и постоянно живут на отшибе от основной массы сограждан на высокогорном пастбище. В семье всего 2 мужиков, поэтому лишняя пара, нет, не так, лишняя рука им очень кстати. Дело тут не в них, а во мне. Народная мудрость утверждает, что беда не приходит одна. А еще говорят, что жизнь зачастую полосата, что ваша зебра. Один раз Лейла увидела зебру по телевизору и спросила меня, зачем тамошние хулиганы покрасили ишака. Я так и не сумел толком объяснить. А полосы бывают черными и белыми, как положено. Вот ваш покорный слуга как раз и угодил в одну из черных полос. Неприятности следуют одна за другой, без видимого просвета. Сначала меня угораздило согласиться на в высшей степени авантюрное предложение зубастого ичкерского волка Залимхана Ахсалтакова. Затем идеологический диверсант Братский сдал меня с командой, с потрохами, все тому же дяде Зелу. Не сумели мы раскусить хитрую подсадку. После этого, буквально за считанные секунды до чудесного избавления, ловкие минометчики Рашида накрыли нашу тачку, которая звезданулась с 15-метрового обрыва в терек. И вот ведь досада. Даже умереть как следует не посчастливилось. Отдыхал бы сейчас в аду, и никаких тебе проблем. Так нет же, не пожелал мой железный организм прилежно утонуть в мутных водах пограничной реки. Каким образом меня вышвырнуло из машины, я не помню. Поскольку сознание утратил еще в самом начале падения Митсубиси с обрыва. Судя по показаниям очевидцев, то бишь самих же Хашмукаевых, они отловили мое бездыханное тело километрах в 5 ниже по течению от того местечка, где нас накрыла последняя мина. Отловили и притащили к себе на пастбище, где принялись активно выхаживать, как горячо любимого родственника. А когда я некоторым образом пошел на поправку, мне объявили, что отныне я раб. И как только встану на ноги, начну прилежно вкалывать с утра до вечера, во благо процветания хозяйства Хашмукаевых. Таким образом, мне не повезло в последний раз. Круг злоключений замкнулся. Надо признаться, что теперешним своим бедственным положением я в некоторой степени обязан своим скверным манерам. Кандалы на меня надели не сразу, да и руку ломать вот так вот сходу никто не посчитал нужным. Лежал я себе, лежал, заживал помаленьку. А как только почувствовал, что в состоянии передвигаться, решил тихо покинуть своих благодетелей. Уж больно мне не понравилась формулировка моего нынешнего статуса и особенно необходимость вкалывать с утра до вечера. За годы службы в войсках я обзавелся страшным и неизлечимым недугом, который, правда, не числится ни в одном медицинском справочнике, но прекрасно знаком каждому офицеру и обзывается примерно следующим образом — стойкое отвращение к физическому труду. Так что можете себе представить, в какое уныние меня ввергла перспектива, расписанная главой рода Хашмукаевых.